Глава 4. Ты забыл ее косметичку. Ох ты, черт. Этого она никогда мне не простит. Надо вернуться. Я положила косметичку Карины на самом виду, поверх ее сумки. И мы рванули с места, подняв облако пыли. На такой скорости, будто ограбили банк. Вначале мы даже говорить боялись. Все были слегка взбудоражены, а Симон то и дело нервно поглядывал в зеркальце заднего вида. Похоже, мы ожидали услышать сирены полицейской машины, брошенной в погоню разъяренной Кариной, проклинающей нас с пеной у рта. Но нет, обошлось. Все было спокойно. Лола сидела рядом с Симоном, а я просунулась вперед между их креслами. Каждый из нас ждал, что кто-то другой нарушит смущенное молчание. Симон включил радио, и Би-Джис заблеяли свое. «And we are staying alive, staying alive. Ха-ха-ха, staying alive, staying alive». Вот так номер. Слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Знак судьбы. Перст Господень. На самом деле, всего-навсего посвящение Пату своей Дани в честь годовщины их встречи на балу в Треньяке в 1978 году. Но это мы узнали значительно позже. Мы хором подхватили вслед за ними. Ха-ха-ха, staying alive. Пока Симон выписывал кренделя на департаментском шоссе номер 114, одной рукой держа руль, а другой срывая с шеи галстук. Я сняла юбку и снова надела джинсы. Лола протянула мне шляпу, попросив положить на заднее сиденье. Принимая во внимание ее цену, моя сестра была слегка огорчена, что не смогла покрасоваться в своей обновке. «Ба, не расстраивайся, наденешь ее на мою свадьбу», — сказала я в утешение. Хихиканье, переходящее в смех, переходящее в хохот, в уютном салоне. И атмосфера сразу разрядилась. Нам удалось выпихнуть чужаков из нашего космического корабля. Теперь оставалось только подобрать последнего члена экипажа. Я разыскивала на карте Винсаново захолустье, а Лола работала диджеем. У нее был выбор между «France Bleu Creuse» и «Radio Gélinot». Ничего особенно хорошего не попадалось, но какое это имело значение? Мы трепались вовсю, как ненормальные. «Никогда бы не подумала, что ты на такое способен», — сказала, наконец, Лола, обратившись к нашему водителю. «Чем старее, тем умнее», — с улыбкой отозвался он, принимая от меня раскуренную сигаретку. Мы ехали уже 2 часа, и я как раз описывала им свое путешествие в Лиссабон, как вдруг... «Что с тобой?» — забеспокоилась Лола. «Ты разве не видела?» «Что видела?» «Собаку». «Какую собаку?» «Там, на обочине. Дохлую?» «Нет, брошенную». «Ну и что? Стоит ли из-за этого так переживать?» «Просто я видела ее взгляд, понимаешь?» «Нет, они не понимали. Но я-то была уверена. Этот пес меня засек». И почему-то жутко расстроилась. Однако тут Лола восславила наш побег, затянув во все горло саундтрек из фильма «Миссия невыполнима». Причем так безбожно перевирала мелодию, что отвлекла меня от грустных мыслей. Я смотрела в дорожную карту, грезила наяву, перебирала в памяти покерные комбинации прошлой ночи. Признаться, я смухлевала в последней партии, поскольку у меня было на руках совершенно безнадежное каре. Ну и что такого? Я же выиграла, черт возьми. А победителя не судят. И все это было вполне оправдано в свете сегодняшних событий.